Мэриэн отвернулась от тела Джо Дюпре, пряча лицо в складках своего пальто, как несколько дней, а кажется, годы назад, в это же пальто уткнулся носом ее сын, соприкоснувшись с реальностью смерти чайки. Тело Уилларда лежало в углу, наполовину скрытое столом. Дэнни не переставал плакать. Он вцепился в нее так сильно, что костяшки пальчиков побелели. Джек, наконец, смог встать на ноги и с трудом стоял, теперь привалившись к дверному косяку. Она нашла нож и перерезала веревку, которой связали старика. Потом осторожно оторвала от себя Дэнни. «Я хочу, чтобы ты ненадолго остался с Джеком, ладно?» Дэнни спустил громкий вопль и рванулся к ней. Но она не подпустила его ближе, чем на расстояние вытянутой руки, и мягко подтолкнула к Джеку. Художник держал мальчика изо всех сил, обняв его раненной рукой. Мэриан подняла пистолет Дюпре и направилась к парадной двери. «Не успеешь оглянуться, как я уже вернусь, Дэнни. Пригляди за Джеком. Ты уже большой и сильный, а он ранен, и ему нужна помощь». Но Дэнни все плакал. И в замешательстве и шоке никто из них не заметил, что тело Декстера исчезло.